говорю ему, уходя. Встречаемся, как договорились, за отвалами старых шахт. Часть пачек решаем закопать до поры, остальные делим. Мне достается 15 тысяч. Из них 9 я за считанные дни растрачиваю, раздавая тем, кто одновременно с нами в бегах. Славка Бурлак прячет нас по каким-то приискам, чтобы замести следы. Последним моим прибежищем стала чья-то квартира на прииске Тангара. Дней через 9 в квартиру врывается милиция. С ней оперуполномоченный Шклярис. Опять он. «Быстро собирайся», — говорит мне Шклярис почти дружески. «Знаешь, что тебя будут инкриминировать?» «Знаю, побег», — отвечаю я. «Да побег, черт с ним, ты и раньше бегал». «А что еще?» Я изображаю удивление, но Шклярис больше ничего не говорит. «Почему ты в Берелёхе нас не задержал?» — спрашиваю. «Непонятно, разве?» — говорит Шклярис, ведя крытой машине. «Жить хотел». Сейчас всюду слышится слово «мент». В те годы назвать на Колыме таким словом это значило быть избитым в лучшем случае. Я помню, в камере играли в карты. Надзиратель заглянул, и кто-то крикнул: «Атас, мусор!» Обиженный надзиратель открыл кормушку. Он, как и все, знал, что их называют мусорами. Но сейчас это слово особенно задело его. И он протянул гнусаво: «Мусор! Сам ты мусор!» В камере засмеялись, а у надзирателя в глазах было столько обиды, и он опять и опять повторял: «Мусор! Сам ты мусор!» Под нарастающий хохот, который злил его еще больше. Кстати, слово «мусор» — это от аббревиатуры «МУС» — «Московский уголовный сыск». Так эта организация была названа еще до революции. Меня привозят в Сусуманский райотдел милиции, вводят в кабинет. За столом начальник первого отдела Сусуманского управления Пинаев. В комнате еще человек 20 офицеров. «Садитесь». Я сажусь, и среди присутствующих замечаю человека интеллигентного вида в пенсне. Он наблюдает за происходящим. Это Николай Николаевич Морозов, сусуманский следователь, которому предстоит вести мое новое дело. На суде я получу еще 25 лет, но у меня никогда не будет обиды на этого человека, потому что, как это мне не неприятно, на этот раз меня судили за дело. А ненависть к следователю и власти возникает, повторяю, только в случае, когда ты не виноват, а из тебя хотят сделать преступника. Капитан кавказской наружности, довольно плотный, листает мой формуляр и говорит с сильным акцентом: «Ты смотри! Я думал, здоровый мужчина, а это совсем птенец». Он обводит взглядом, приглашая посмеяться с ним вместе. Офицеры молчат, а капитан не унимается. Штурман, да, кассы штурмуешь. Как они узнали, где Венька, что с Толиком? Неужели взяли обоих? Не может быть, чтобы кто-то из них раскололся. Но тогда как могли вычислить меня? Я вас не понимаю, гражданин начальник. Капитан подходит ко мне вплотную и двумя руками пытается взять меня за подбородок. Я привстаю, сжимаю его кисть и сильно оттягиваю вниз. Гражданин начальник, я прошу подобных вещей со мной не повторять, чтобы не было недоразумений. Капитан с трудом вырывает руку. «Смотри, какая птичка!» — говорит с обидой. Это начальник райотдела по борьбе с бандитизмом Заал Георгиевич Мачабелли. Потом у нас с ним будет много встреч. Я расскажу о нем отдельно. А сейчас он отходит в сторону, потирая запястье. А ко мне приближается нечто человекообразное в чине старшего лейтенанта с низким лбом, прикрытым волосами. Это Васильев. С ним тоже впереди будет еще много встреч. Он в яловых сапогах и с тяжелым брюхом, которое вываливается из-под ремня. «Мы знаем, что ты боксер, но тут бокс не поможет. Я вот сейчас как врежу тебе сапогом», — говорит он. Я не лезу за словом в карман. «Глядя на вас, старший лейтенант, я не ожидал услышать ничего умнее». Меня увозят в тюрьму, бросают в камеру к ворам. От них я кое-что узнаю о своих товарищах. Веньку арестовали раньше меня. К нему в камеру втолкнули суку по кличке Джиран. Он был в побеге. Ему пообещали, что если он расколет Веньку, то на штрафняк не попадет. Глядя на жестоко избитого человека, Венька не мог подумать, что это подсадная утка. Так начальству управления стало известно мое и Толино участие в ограблении кассы. Оперативники не успели выполнить данное Джерану обещание. Через пару дней его убили. Я не знаю, кто. Толю схватили, но он не признавался. В тюрьме ему насаживали на голову металлический обруч, как на бочку. Сзади подворачивали гайку до хруста лобовых костей. Но он никого не назвал. Через много лет Толю Страшного убьют суки на 37-й дистанции и тело сожгут в топке. Мачабелли таскает меня на допросы. Я не сознаюсь. Когда конвой выводит меня из его кабинета в очередной раз, он угрожает. «Заговоришь у меня в другой камере!» Что он имеет в виду, я начинаю понимать, когда меня вталкивают в особую камеру, какие есть почти в каждой тюрьме. Я о таких слышал, но бывать не приходилось. Это пресс-камеры. Сюда помещают отпетых уголовников, беспредельщиков, поручая им выколотить из заключенного нужное начальству признание. Любым способом, в том числе изощренными пытками и изнасилованием. Их руками начальство лагеря убивало неугодных.